41. Валент написал Вителлию, прося подкреплений. Ему прислали три когорты, смотри примечание 86-е, и британскую конницу. Для скрытого маневра, рассчитанного на обман врага, это было слишком много, для открытого прорыва слишком мало. Примечание 86-е. Преторианцев. Конец примечания. Валент и в этих критических обстоятельствах не хотел отказываться от своих подлых привычек. Ходили слухи об извращенных наслаждениях, которым он предается, о прелюбодеяниях и преступлениях, творимом им в домах, где он останавливался. Силы и деньги у него еще были, но он видел, что звезда его закатывается, и стремился натешиться напоследок. Как только к Валенту прибыли вызванные им из Рима пехотные и конные подразделения, нелепость его плана стала очевидна всем. С такими ограниченными силами нечего было и думать выступать против врага, даже если бы прибывшие солдаты и были готовы до конца стоять за Вителия, а они подобной преданностью не отличались. Свои подлинные настроения они проявили не сразу. Поначалу стыд и почтение, которые обычно внушает присутствие командующего, удерживали их. Однако люди, которые опасностей страшатся, а позора нет, ненадолго поддаются подобным чувствам. Валент хорошо понимал это и, отправив пешие когорты к Аримину, смотри примечание 87-е, а кавалерии, поручив оборону тыла, в сопровождении немногих солдат, сохранивших ему былую верность, свернул в Умбрию, а оттуда в Тоскану, где его застало известие об исходе битвы под Кремоной. Примечание 87-е. Ныне Римини. Конец примечания. Тогда-то у него и возник новый план, не лишенный дерзости, а в случае удачи грозивший ужасными последствиями – добраться морем до Нарбонской провинции и оттуда поднять Галлию, римские армии и германские племена на новую войну.